7. После обеда яхта отправилась обратно, чему Лиля обрадовалась. Слишком много эмоций для одного дня. К тому же она поняла, что хотела бы провести спокойный вечер в компании Шамиля, который не отвлекается на что-то еще. Ее намерения полностью совпали с планами Магомедова, хотя он и поинтересовался из вежливости, не хочет ли дама еще куда-нибудь выбраться сегодня. Но в итоге до вечера они купались и загорали, много болтали, рассказывали друг другу о себе, смеялись. Обошлось без взаимных подколов, воспоминаний о бывших и прочего негатива. Этим двоим было так хорошо вместе, что они засиделись на террасе допоздна. Ночное небо здесь обладало поистине гипнотическим эффектом. Мириады звезд, тихий шелест волн и всепоглощающая тишина и темнота. В какой-то момент Шамиль протянул руку и коснулся ледяной ладони, лежащей на шезлонге. Девушка вздрогнула от неожиданности, но не отстранилась. Посмотрела внимательно на мужчину, в голову ей тут же полезли воспоминания о рыбалке и купании перед ней. Щеки Лили вспыхнули, но в темноте Магомедов не смог бы этого увидеть. Он лишь сильнее сжал тонкие пальцы своей Лейли. Повисло неловкое молчание. Лили опять оказалась не готова к маневрам поклонника. Почему он игнорирует подходящие для сближения моменты и действует, когда сама Лили и не думает о сексе? Сейчас ей совсем не хочется разрушать момент физиологическими заботами. Да и подустала она сегодня. Неужели Шамиль нет? Но мужчина не предпринял больше ничего, чем снова оставил девушку в тупик. Кажется, она даже начала злиться, но потом выдохнула и расслабилась. Окончательно поняла, что свои правила ей Шамилю не навязать. Видимо, придется подстраиваться самой. Сделанные выводы Лилю не порадовали, но она решила выкинуть все из головы и не портить чудесный отдых. А он действительно получился прекрасным, без алкоголя, случайных знакомств, незапланированного секса и сумасбродства. Происходило нечто новое для нее, удивительное в своей простоте и комфортности. Оказывается, не нужно каждую минуту быть на высоте, безупречной, яркой, дерзкой. Можно просто лежать рядом в темноте и любоваться на звездное небо. И ощущение, что дарило прикосновение Шамиля, просто волшебное. Такое невинное и в то же время интимное. На сердце у девушки было спокойно, а именно этого чувства она не испытывала уже очень давно. И пусть их отношения с Магомедовым никуда особо не продвинулись, Лили все равно каждую минуту осознавала, что нужна ему. Просто по умолчанию знала, что нравится, что желанно. Не сдержавшись, Лили зевнула. «Пора спать», — тут же отреагировал Шамиль. «Да, день вышел насыщенным», — девушка улыбнулась. «Понравилась рыбалка?» — усмехнулся Магомедов. «Очень. Завтра еще что-нибудь придумаем». Мужчина поднялся и помог встать Лиле. Потом проводил ее до комнаты и пожелал спокойной ночи. «И тебе спокойной, Шамиль», — ответила девушка, но не поспешила закрыть свою дверь. Напротив, прислонившись к косяку, смотрела на удаляющуюся спину Магомедова. И почему они не могут спать вместе? Просто спать. Ведь нет в этом ничего такого. Или он все же расценит это как попытку соблазнения? Поразмыслив, Лили все же решила быть благоразумной. Вчера у нее не получилось добиться близости откровенным приглашением, и сегодня вряд ли выйдет. А еще ей почему-то вдруг остро захотелось побыть для Шамиля приличной. Не той, кто в подпитии знакомится со случайными мужчинами в клубах. Да, она частенько любыми правдами и неправдами сбегает от этих несостоявшихся любовников. Но факт остается фактом. Ее поведение далеко от идеала. Странно, что Магомедов вообще обратил на нее внимание. Все же у восточных народов со всем этим намного строже. Как хорошая девочка, Лиля все же закрыла дверь, посетила ванную и легла спать. Здоровый сон, полезная еда, никакого алкоголя и ноль переживаний, домой она точно вернется отдохнувшей. Но как она себя не убеждала, сегодня уснуть категорически не получалось, несмотря на все приятные и не очень переживания этого дня. Мыслями она снова и снова возвращалась к прикосновениям Шамиля, к своим стремительно краснеющим от этого щекам и ощущению жара внизу живота. Воздержание всегда не лучшим образом сказывалось на ее самочувствии, особенно психологическом. Вот и сейчас Лиле казалось, что еще пара дней, и она будет на взводе от столь соблазнительного и недоступного мужчины рядом. А в таком состоянии и без алкоголя она способна натворить дел. Ворочалась, ругала себя, ругала Магомедова и вообще всех мужчин и, наконец, заснула. Проснулась девушка не в лучшем настроении, но едва выйдя в общую комнату, позабыла о своих обидах, стол был накрыт к завтраку, в вазе диковинные цветы. Шамиль разговаривает по телефону, а на двух диванах разложены бумажные пакеты. «Доброе утро», — заговорила Лиля, когда Магомедов нажал отбой. «А что происходит?» «Доброе, Лейли». Кажется, Шамиль был зол не меньше самой девушки, но пытался улыбаться. «Вечером идем на местное представление. Танцы, фейер-шоу и все такое. Думаю, тебе понравится. В пакетах наряды для тебя. Надеюсь, что-то подойдет. Остальное можешь вернуть или оставить, как хочешь». Что-то случилось? Не нравились ей тон мужчины, выражение лица, настроение. «Дома что-то? С родными?» «Плохо спал и только. Мы, старики, бываем брюзжащими развалинами. Не обращаю внимания». Магомедов хотел, как обычно, пошутить над своим возрастом и Лилиным отношением к нему, но не вышло. Получилось горько и зло. «Шамиль», — воскликнула девушка, — «хватит уже. Я вовсе не считаю тебя старым. Я тогда это сказала только, чтобы отвадить. Мне очень интересно проводить с тобой время, и я не чувствую никакой пропасти между нами. И, кстати, я тоже плохо спала сегодня». Лилия обиженно надула губы, чтобы как-то переключить мужчину на свою персону. Магомедов с готовностью сделал это, налил ей кофе, порекомендовал вкусные блюда из представленных. «Не сердись, Лейли. Возможно, чтобы спать лучше, нам стоит спать вместе». Это не прозвучало вопросом или безапелляционным утверждением, поэтому девушка не поняла, как стоит отреагировать. Она просто в очередной раз удивилась внезапности действий и слов Шамиля. «Возможно». Все же решила поддержать направление его мыслей. «Ты сильно возмутишься, если я приглашу тебя вечером к себе?» Лиля во все глаза смотрела на Шамиля и не могла поверить в услышанное. «Предложение не очень приличное», — подразнила она его, — «но, возможно, тебе удастся меня заинтересовать». Лиля положила в рот очередной кусочек завтрака, вкуса которого даже не чувствовала. Она была слишком сильно увлечена, изображая безразличие и полное спокойствие. Хотя внутри все буквально скрутилось от предвкушения. «Я попробую. Как тебе идея разговаривать и держаться за руки, пока не уснем? Ничего неприличного я не предлагаю на самом деле». В этот момент Лиля обязательно поверхнулась бы, если бы не смотрела с открытым ртом на мужчину, забыв о еде. Ох, как много ей хотелось сказать Шамилю сейчас. Злого, оскорбительного, насмешливого, лишь бы замаскировать очередную обиду на его поведение. Разве это слова мужчины, который так долго добивался ее? Неужели он совсем не чувствует к ней влечения? Очередной укол в самое сердце. Девушка закусила губу, чтобы не расплакаться и не накричать на Магомедова. «Пожалуй, откажусь, не заинтересована. К тому же это было бы не очень... по-дружески». Она игриво подмигнула Шамилю, пытаясь скрыть истинные чувства. Мужчина на это пожал плечами, мол, как хочешь. Это стало последней каплей. Лиля почувствовала себя так, будто над ней посмеялись. Поманили, а обещанный приз не выдали. Она быстро закончила завтрак, сослалась на головную боль и заперлась в своей спальне. Позже девушка пробралась на пляж, искупалась, повалялась на песке. О поступках Магомедова старалась не думать. Смысл? Она все равно его категорически не понимает. Нужно как-то дотерпеть до конца поездки и не сорваться на него. Шамиль нашел Лилю часа через три. Все это время он бродил вдоль берега и усиленно думал, как выбираться из того, что наворотил. Конечно, он сразу понял, что перешел черту, задел чувствительную струнку девушки. И сам был не рад, не хотел ее ранить. Но и пошлые предложения делать действительно не собирался. Не так он планировал их общение, не быстрый интим с известным финалом. Нет, он ей не мальчик на один раз. Поэтому развлекать ее не намерен постельными играми. Хотя самому ему было очень непросто сдерживаться. Сегодня, например, он очень плохо спал. Пожалуй, на рыбалке позволил себе лишнего и теперь не мог перестать думать об этом. Но Шамиль слишком хорошо изучил Лилю, чтобы торопиться. Каникулы у них, конечно, вышли бы сумасшедшими, но он хочет большего. «Лиль», — опустился рядом с ней на песок, — «сердишься?» «Нет. С чего ты взял?» — спокойно соврала она. «Не хотела обидеть. Просто если мы займемся сексом, то из спальни я тебя уже не выпущу, а я обещал полноценный отдых». «Шамиль». Лиля села на полотенце, подтянула ноги к груди. «Я согласилась поехать с тобой по очень эгоистической причине. Хотела забыть Артура, подлечить самооценку, перестать думать, что такого особенного он нашел в Нике, и почувствовать, что я сама вся особенная, пусть и для другого мужчины». «Ты очень особенная для меня», — поспешил уверить девушку Магомедов. «Но я не чувствую этого. Ты прекрасно знаешь, как я предпочитаю развлекаться. Нет, мне не скучно с тобой. Но я рассчитывал на отдых без тормозов, включающий ночные тусовки, алкогольные реки и безумный секс-марафон. Я не считаю, что ты не прав, заявляя, что мне стоит прекратить пить и тусоваться, но... Мне очень грустно, я ожидала большего внимания с твоей стороны. И честно, я не верю в твои заявления по поводу нашей близости. Хотел бы запереть в спальне, уже бы запер». К концу своей речи Лиля почувствовала, как по щеке скатывается одинокая слезинка. Невероятно. Она рассказывает мужчине, как сильно ей не хватает интима с ним, и плачет. Вот это докатилось. Видимо, отпуск пошел по второму сценарию. Не излечение сердца, а полного уничтожения веры в себя. Девушка раздраженно смахнула соленую влагу с кожи и посмотрела на Шамиля колючим, обиженным взглядом. Мужчина от всего происходящего сильно растерялся. Много он знал и умел в этой жизни, а вот что делать с плачущими женщинами, так и не понял до сих пор.